Марта, плача. «Я лишь добром бедняжку помяну, Мефистофель. Зато все зло он ставил вам в вину». Марта, какие выдумки, какие басни. Так врать пред смертью, если что ужасней. Мефистофель, наверное, бредя от упадка сил напраслину на вас он возводил. Да, не был я бездельником, зевакой, минуты с ней покоя я не знал. Плодил детей, хлеб ей добывал, да все не мог ей угодить, однако. И корку черствую свою жевал, оглядываясь на нее с опаской. Марта, а про мою любовь к нему и ласку? Про все мои тревоги он забыл? Мефистофель, нет, он их помнил и благодарил. Я о семье молился, он сказал, в тот день, как наш корабль из Мальты вышел. Наверное, Бог мою мольбу услышал и судно нам турецкое послал. На нем везли султану часть казны. Я храбро вел себя при абордаже. Когда делить мы стали деньги вражьи, хороший куш урвал я для жены. Марта. Куш? Почему ж? А что с ним сделал муж? Мефистофель. Ну, денежки те поминай, как звали. В Неаполе одна из добрых душ так нежно занялась им на привале, что, испуская свой последний дух, не позабыл и он ее услуг. Марта. Вот так всегда он. Все для потаскух. Хватило, значит, денег для подачек. А мной, детьми, пожертвовал растратчик. Так шашням не мешал его недуг. Мефистофель. Зато вот и пришел ему каюк. На вашем месте траурное платье я с год бы проносил и с этих пор подумал бы о новом кандидате. Марта. Не подвернется вновь такой бобер. Он был добряк и дурачок влюбленный. Сама сердечность, искренность сама. Когда бы ни шатанье, ни притоны, ни девки, ни игорные дома. Мефистофель. Ну, это недостаток мелкий. Наверное, и он спускал вам ваши женские проделки. На равенстве таких начал. И я б руки у вас искал. Марта, как вам не стыдно, шутнику? Мефистофель про себя. Хоть я и черт, а утеку, пока на слове не поймали. Так надо быть с ней начеку. Маргарите. Так в сердце нет еще печали. Маргарита, как вас понять? Мефистофель про себя. Дитя, дитя. Слух. Прощайте, Маргарита. С Богом, Марта. Не шутя, а мужа бы достать бумагу. Где погребен, когда, бедняга? Эти сведения в печать для верности потом отдать. Мефистофель. Признание очевидцев двух достаточно для справки устной. Хотите, явится мой друг и подтвердит рассказ мой грустный. Марта. Прошу, Мефистофель. А барышня придет? Приятель мой, отличный малый, объездил свет, весьма бывалый, для дома честь его приход. Маргарита, при нем я постыжусь являться. Мефистофель, будь он и принц, не вам стесняться. Марта, итак, сегодня вечерком мы вас в саду обоих ждем.